Глава 19. По ощущениям, Деян проспал сутки, но, как оказалось, всего лишь до обеда. Когда он спустился вниз, то слышал разговоры в кухне. Оттуда же пахло едой и травяным чаем. У дверей его поджидал дед Смир, хмуро что-то щелкавший на планшете. «Дети передвинули диван и кровать в комнате», — сообщил он. «В ванной все залили, а эта молодая выдра не повесил полотенце на сушилку». Деян сочувственно потрепал деда Смира по плечу. «Они нам пока нужны, но скоро, я думаю, съедут». Дед сильнее насупился. «И хоть бы кто молочка принес с собой, налил, сесть предложил. Никакого воспитания», — пробурчал Смир. «Никто им не растолковал, как ведут себя гости в доме духа. Ты же не любишь молоко». «Но они этого не знают», — припечатал дед. «У тебя от него не сварение», — напомнил Деян. «От детей у меня тоже не сварение, особенно от Энтова, который мелкая выдра. То теребонькает что-то у себя там, то загаживает пол, полотенце не повесил». «Молока не налил». «В выдру превратился, шлялся так по всему дому и оставляя вот такенные...» Дед развел руки на максимум. «Мокрые следы». «Ужасный оборотень», — поддакнул Деян. «А девчушка пнула герань». «Не очень сильно», — понял Деян, раз эта жуткая герань все еще колосилась в прихожей, а на горшке ни одной трещины. «Безобразие», — признал Деян. «А ты это допустил». «Я тоже нехороший человек», — согласился он. Дед Смир возмущенно поперхнулся, хлопнул планшетом и исчез. Деян зашел на кухню и в первое мгновение даже засомневался, к себе ли он попал. За его аккуратным прямоугольным столом на 4 человек не было свободных мест. Да и галдели так, что хотелось зажать уши. На стойке стояли пустые коробки от заказанной еды, посудомойка игриво мигала индикаторами. «Слушай, а почему нет кофе? Я так и не понял», — перекрикивая детей, спросил Раф, как только Деян вошел. «И тебе доброе утро», — проговорил Деян, и тут же все умолкли. «Ага, так почему нет кофе? Я же помню, что заказывал его и утром, и вот сейчас». «Дед Смир ненавидит запах кофе», — ответил Деян и прошел к стойке, чтобы отодвинуть коробки и взять заварочный чайник, налитый доверху. «А еще он ненавидит беспорядок и шляющихся по всем этажам выдр». «Я не шлялся», — удивленно ответил Раф. «А твой брат шлялся. Дед Смир говорил, что не только шлялся, но и оставил вот такие следы». Деян тоже развел руки, все еще держа чайник. «И все это после того, как теребонькал у себя что-то там». Парень уткнулся в кружку, но даже не покраснел. Наоборот, собрался с мыслями и ответил. «Следить за гостями в ванной нельзя. Это противоречит законам и здравому смыслу», — выдал он, поднимая голову. С Рафом они были похожи только цветом волос. У этого парня были темные глаза и густые нависающие брови, а челюсть как будто более аккуратная, чем у брата. Но вот манера наезжать в ответ на замечание была похожа. «Скажи это духу», — посоветовал Деян, налил себе в кружку и отпил травяного чая. «А лучше вешай полотенце на сушилку и не пачкай пол». Сейчас Деяну совсем не хотелось ни с кем пререкаться. В кои-то веки у него было неплохое настроение. «Где Кира?» — спросил он. «Здесь», — ответила сама паромщица, входя через заднюю дверь, которая вела в сад. «Жду, когда ты проснешься, и мы сможем поехать». М-да, хорошее настроение продержалось недолго. Выходит, Кира все-таки уйдет, а он надеялся на другое. Тогда большой вопрос, как расплачиваться с сестрой за Иржи. Но ладно, придумает что-нибудь, наверное. «Но перед этим еще Иржи кое-что хотел рассказать», — заявила Кира и посмотрела на детей и тетку Рафа. «В узком кругу. У него пара слов об Алисии». Деян кивнул, взял кружку и пошел в сторону гостиной. Иржи предпочитал сидеть там, когда бывал здесь. Ему чем-то нравились большие окна. Друг нашелся на диване с включенными часами и висящим монитором. И выглядел он слишком серьезным, как будто сейчас начнет зачитывать пункты правил и законов. Деян про себя тяжело вздохнул. Бывало с его другом такое, что ему вступало в голову стать нудным голосом закона. Правда, это всегда быстро проходило. Деян сел в одно из кресел и еще отпил травяного чая. Кира и Раф сели на диван ближе к Ирже. «Я выяснил, кто такая Алисия. Алисия — это псевдоним, если так можно сказать. Ее настоящего имени никто не называет, но доказано, что она была заказчицей убийства Мела Васыка. «Это вижийский политик?» — уточнил Деян, на что Иржа кивнул. «Вижийские власти приговорили ее к пожизненному изгнанию за убийство, за взлом систем и слив секретных данных. Она говорила, что ее приговорили дураки из объединения. Насколько я поняла, вежи и объединение — это не совсем одно и то же», — сказала Кира. «Да, вежи входят в объединение, но свои проблемы с преступниками решают сами», — подтвердил Иржи. «И решают их изгнанием? Вроде как, если мы больше не видим проблему, то ее нет», — скептически уточнила Кира. «Такая практика есть только у вежи», — проговорил Иржи. «Остальные обходятся тюрьмами». «Алисию ссылали в другой мир? Черт, это значит, нам в любом случае кранты», — проговорил Раф, бодрый, как будто вчера он и не падал от раны в ноге. «Нас не оставят в живых. Босс явно хотел скрыть ее возвращение». Повисла тишина. «Я поэтому вас и позвал», — пояснил Иржи, отключая экран. «Нам нужно заявить об этом в полицию. О том, что Алисия вернулась в Больскую Земь, и о том, что за этим стоит босс. Тогда у нас будет защита». «Но тогда нам нужно будет признаться, кто, как и откуда ее вытащил», — заметил Деян. «И что случилось потом? Каждому из нас за это грозят штрафы. Мне — приостановка деятельности. А тебя, скорее всего, попросят из полиции». «Ко мне тоже прикопаются наверняка», — пробормотал Раф. «У меня все же с капитаном полиции в Болской Земи не сложилось. Или сразу убьют, если босс узнает, что я еще ходил в полицию. И в какую полицию, кстати, идти? К вежийцам я не хочу». «Зря. У них ты можешь попросить защиту за важные сведения и целиком сдать босса», — пояснил Иржи. «Нам с Деяном в этом смысле будет хуже, но приостановка лучше смерти. А из-за Алисии, я думаю, нас очень скоро прикончат, чтобы мы не смогли о ней рассказать. Мы все-таки не сможем вечно прятаться у тебя, Деян, под прикрытием духа. И как только покажемся, все». Деян медленно попивал чай, и в голове у него прояснился план. Правда, для него хорошо бы оставить Киру здесь, иначе с ним мало кто будет разговаривать. «Рассказать кому-то — это хороший вариант», — кивнул Деян. «Но я против полиции». «Я тоже», — поддакнул Раф. «Это крайний случай». «Я все хотела спросить», — вступила в разговор Кира. «А почему никого из вас не волнует, что мы убили людей? Это преступление или не преступление?» «Преступление, и нас оно волнует», — опроверг ее слова Иржи. «Но, как я уже говорил, если это разборки между оборотнями из-за пары или из-за территории, то это не повлечет за собой реальных сроков. Не в Болской Земи. Там даже нет штрафов за вызов на поединок из-за пары. Тем более мы пострадавшая сторона, напали на нас. Если придут к нам, мы так и скажем. Тогда будут в основном прессовать тех, кто нападал». «И все?» «И все. Выпишут штрафы, возможно, если найдут концы нападавших», — пояснил Иржи. «Но давайте вернемся к Алисии. У нас появился шанс обезопасить себя. Чтобы было невыгодно убивать свидетелей, надо заявить и раскрыть карты босса. Иначе смерть. Мы и Вета все еще в опасности». Раф что-то фыркнул и сложил руки на груди. «За Вету пусть переживают родители», — заявил он. «У них для этого и деньги есть, и связи». «Так, может быть, это использовать?» — предложила Кира. «Поговорить с ними?» «Не дурная идея была, конечно». Деян даже на некоторое время увидел этот разговор и его последствия. «Давайте», — согласился Раф. «Я смотрю, теперь ты не против познакомиться с мамой Веты?» — усмехнулась Кира. Раф тоже улыбнулся. Даже не стал, как обычно, бухтеть, а чуть пододвинулся к Кире. «Если на встречу с мамой Веты мы пойдем вместе, мне не будет страшно», — проникновенно заявил он. «Нет», — сказал Деян, и все удивленно посмотрели на него. «Родители Веты политики, во всяком случае, крутятся в этой сфере. И уже давно. Если мы пойдем к ним, то кто-то из властей Вежи получит козырь, что втянет нас всех еще и в политическую игру». «Да ну и что? Зато от нас отвяжутся», — сказал Раф. «Ты все-таки идиот», — пробормотал Деян. «Как политики Вежи отреагируют на заявление об Алисии? Как они поступят с тем, кто его принес? Будут ли они нас использовать, или им лучше самим нас убрать? Ты знаешь? Может быть, эта Алисия им сейчас вообще не нужна и как-то плохо может повлиять на выборы, и боги знают на что еще. «Это ты идиот, если хочешь сидеть и ничего не делать, и выбрать что посложнее, а не что проще и быстрее», — огрызнулся Раф. «Я за полицию», — перебил всех Иржи. «Политики Вежи слишком ненадежные союзники, потому что данные Алисии касаются именно их. Они могут придержать информацию или сделать нас виновными. К тому же могут надавить на объединение и исключить Болскую Земь из их рядов. Как раз из-за Алисии. Но это все не касается нас и нашей безопасности. Это все будет касаться только политики. А за безопасность граждан отвечает полиция. Туда и надо обращаться». Деян хмыкнул и отставил кружку с чаем. «А я думаю, надо тихо рассказать об Алисии журналистам», — выдвинул свое предложение он. «Да что могут эти журналисты?» — спросил Раф. «Придать все это огласке, что нам и нужно. Хорошие журналисты уцепятся за такую информацию и сами начнут копать, без нашей ощутимой помощи. А еще они не выдают свои источники, то есть наши имена останутся тайной, даже для полиции». «И где нам найти хорошего журналиста?» — скептически спросил Иржи, а потом будто что-то прочитал во взгляде Деяна и сказал ему. «Нет, это будет уже вторая просьба. Ты с Мирой не расплатишься?» «Я не буду ее просить. Просто приду на ее бал. Не буду заходить в дом. Останусь среди коктейлей на улице. И постараюсь поймать либо Верама, либо ту стерву Искиру. Эти две пираньи всегда приходят к моей сестре в поисках информации. Из этого не выйдет ничего хорошего. Это же территория Вежи. И твои родители по самые уши в вежийских интригах», — заявил Иржи и начал дальше раскладывать по полочкам. «Во-первых, тебя там не ждут. Или ждут, чтобы посмеяться и потом вышвырнуть, сдать отцу, да мало ли еще для каких игр. Во-вторых, эти журналисты также могут слить все вежийским политикам, а не опубликовать. Не соглашусь, для них важнее информация, чем лояльность кого-то из верхушки. Они получают деньги за информацию в первую очередь, а свою журналистскую репутацию берегут похлеще остальных. Не дай боги, чтобы кто-то обвинил их в симпатии к каким-то политикам». Раф переводил взгляд с Иржи на Деяна и не лез с ценными советами. Паромщица хмурилась. А Деян ощущал, что в голове уже сложился план. Хлипенький, но все же. «Кстати, Кира, если ты не спешишь...» Деян понял, что раз она сидит с ними и думает, как выпутаться, значит, есть еще возможность удержать ее на время. Так что, чем черт не шутит, можно и предложить. «Составишь мне компанию сегодня вечером на балу?» Раф удивленно присвистнул. Кира подняла брови. «Плохая идея», — не отставал Иржи. «И твои планы редко идут по плану. Но мы всегда приходим к нужному результату. В этот раз можно поступить по-моему. Предлагаю оставить полицию как запасной вариант, если с журналистами не сработает. Все может пойти не так, как мы думали, и придется все пересматривать на ходу», — развел руками Деян. И Иржи тяжело вздохнул. «Ты всегда так делаешь, пересматриваешь. Потому что нет ничего хуже, чем следовать первоначальному плану, когда ситуация изменилась», — сказал Деян. «Поэтому ты вдруг решил, что звонить сестре, из-за которой у тебя даже нет разрешения на вождение, хороший вариант», — непробиваемо уточнил Иржи. «Ты не хочешь идти в полицию только потому, что они спросят, как ты прошел в портал, а в системе это не отразилось. И попросят твой...» Деян предупреждающе посмотрел на Иржи. О том, что он умеет обманывать вживленный маячок, никто не знал, и выдавать это Рафу не стоило. Иржи и сам понял, но только пристальнее посмотрел на Деяна, чувствуя за собой правоту. Когда дело касалось полиции, спорить с Иржи становилось очень сложно. Он свято верил, что только законы и специально обученные люди должны заниматься безопасностью, и лишь они всегда на стороне правды. «Какие вы сложные!» – пробормотал Раф. «Да мы можем просто позвонить анонимно и слить информацию. Хоть в полицию, хоть журналистам. Всего делов. Хотя мне больше нравится вариант с родителями Веты. По анонимным звонкам мало кто работает, если это не касается общей безопасности», — проговорил Иржи. «И пока его обработают, пройдет много времени. Нас раньше убьют». Установилась тишина, и Деян решил воспользоваться ситуацией, как бы говоря, что его план уже одобрен. «Кира, так как насчет бала?» — уточнил он. «Хм...» — протянула она. «А что там с тенями, которых посылали за мной? И что с этими истинными альфами, про которых говорил босс? Если мы пойдем на ваш бал, нас не пристрелят или что там у вас делают?» «Ты теперь официальный, то есть учтенный паромщик, которого выставила на аукцион полиция. Это само по себе очень серьезно. проговорил Иржи. «А тебе теперь всем известно, ты есть в базе, смысла тебя убивать уже нет. Ты даже официально устроена на стажировку». «Хорошо, тогда пойдем на бал. Заодно познакомлюсь с твоей Деян сестрой. Только мне нужен номер Веты и часы, с которых можно ей позвонить». «Зачем?» – удивился Раф. «Пощебетать о девичьем. Про платье, туфли и прочее». «Но даже если нет теней», – проговорил Иржи, сверля Деяна взглядом. «Это бал, пусть и у влиятельных оборотней, но там может быть кто угодно. От мутных политиков до людей босса это тоже небезопасно». «Справимся», – отмахнулся Деян, полностью захваченный новым планом. Вету отпустили из больницы утром, за ней приехала вся семья, включая дедушку с бабушкой и 5-летнюю сестру. Они ее обнимали, бабушка даже всплакнула. Мама так вообще примчалась еще ночью, сразу после Деяна, и просидела с ней до утра. Проспала всего пару часов на стуле для посетителей. Без макияжа, в растянутом свитере, который любила носить дома, когда она переставала быть представительной, всегда с иголочки одетой женой бывшего министра. Они болтали обо всем. Мама пыталась ее развеселить то одними историями, то другими. Правда, когда она начинала говорить о них с папой, что-то внутри дергалось и не получалось отвлечься. Не думать, что у нее такое тоже могло быть. Про дрон никто не заикнулся, даже когда пришел папа. Он только крепко обнял, и все. Дома ее строго отправили в постель, брат притащил их любимый теплый плед, бабушка напекла пирожков, а младшая сестра подсунула любимого волка. И не прозвучало ни одного упрека. В другое время Вета бы с радостью все это приняла, а сейчас как-то было немного муторно от ее доброй, понимающей и дружной семьи. У нее, может быть, никогда такой не получится, потому что ее пара – сволочь, а, может быть, пар и вовсе не существует. Нечего надеяться на идеальную семью. «Не кисни», – сказал брат, заваливаясь в ее комнату. «Я принес какао с зефирками». Тим был на две головы выше Веты и старше, но сейчас, казалось, он снова стал проказливым подростком, тайком таскающим сладости из кухни до обеда. И, конечно, он принес две кружки, себе тоже притащил, сел на кровать и с удовольствием отпил. «Тебе на работу не надо?» — вяло спросила Вета. Ей так хотелось побыть сейчас одной. «Я взял отгул. Сказал, что надо помочь семье. Кстати, завтра еще Мари приедет». Вета застонала. «Отлично. Даже девушка брата все бросит и приедет из-за одной глупой волчицы. И уж она-то вытащит из нее все подробности». Мари как раз была специалистом по психологическим травмам, квалифицированный психотерапевт, чтоб ее. «Супер!» — пробормотала Вета. «Чуть не забыл», — проговорил брат и достал из кармана часы. «Мы переподключили твой номер. Расскажешь, где посеяла прошлое?» Вета взяла часы и промолчала. «Блин, что говорить родным? С полицией у нее как-то не было проблем». «Ты просто знаешь, что мы всегда на твоей стороне», — сказал брат. «Что бы ни случилось». «Даже если я кого-то убила?» «Особенно, если так. Но тогда нужны будут подробности, чтобы мы могли спрятать тело. Или тела». Вета фыркнула, и брат улыбнулся, показывая ямочки на щеках. В детстве Вета была готова убить за то, чтобы у нее были такие ямочки, как у брата и у мамы. Но потом Тим сказал, что из-за ямочек у него постоянно болят щеки, когда он улыбается. Ей тогда было лет 8, кажется, и она поверила, что ямочки — это очень неудобно, и перестала из-за этого грустить. Неожиданно новые часы ожили, и высветился незнакомый номер. Вета некоторое время смотрела на него, пытаясь справиться с волнением, потому что ей, конечно, очень хотелось услышать одного оборотня, но она заставила себя выдохнуть, и когда ответила на звонок, ни капли даже не расстроилась. «Кира?» — удивилась Вета, когда появился экран. «Привет, я учусь пользоваться часами», — сообщила та с улыбкой. «Прикольные они у вас, нажимаешь и не знаешь, нажал или нет. Малышка говорит, что это технология для людей, у которых проблемы с мозгами». Послышался голос из кино, и Кира хмыкнула. «Потому что человеческий мозг заточен на физические ощущения. Если нет ощущения нажатия, то он распознает это, например, как поглаживание, а это уже другое. Там можно подкрутить настройки», — пробормотала Вета. «О чем я и сказала Кире, но она посчитала, что нужно попробовать в режиме авто. А мы все знаем, что режим авто для тех, у кого проблемы с мозгами?» — спросила Кира. Но Вета не услышала ответа, и ей показалось, что паромщица вышла из машины. «Кстати, мне надо вернуть тебе клавиатуру». «Это не обязательно», — сказала Вета. «У меня есть и другие». Кира сделала бровки домиком, а потом заговорщицки сообщила. «Клавиатура — это повод, чтобы поговорить с тобой о Бали». Только и смогла выдать Вета. «Давай поговорим». «Лично». «Приезжай к нам!» Вдруг влез брат и продиктовал адрес. Вот так запросто подвинул ее плечом и пригласил незнакомую девушку, а потом еще и улыбнулся. «Класс, сейчас разберусь, как к вам добраться, и буду», — согласилась Кира. «Только у нас нельзя ездить на резине», — проговорила Вета. «Тебе придется оставить свою машину там, где она стоит». «Я, как в страшном сне любого паромщика, вечно остаюсь без машины», — проговорила Кира, тяжело вздохнув. Лицо брата вытянулось, а Вета побыстрее попрощалась. «Значит, это правда», — только и сказал он. «Что именно?» «Что появился еще один паромщик. Я видел новости об аукционе и очень хотел бы узнать, как ты с этим связана», — проговорил он. «Но можешь рассказать об этом позже, после того, как лично познакомишь с паромщицей». «Да никак не связано». Вета собралась силами и быстро рассказала, как случайно наткнулась на парня, а ее парень — на паромщицу. В общем, сильно сжала версию и убрала эмоции, ни на секунду не забывая, что ее брат не так давно устроился в компанию по разработкам разных технологий, в том числе по конструированию чипов, по типу тех, которые были у паромщиков. Повторить их никак не удавалось. Но она видела, что Тим сейчас уже не ее брат, а ведущий разработчик. Так что только печально отхлебнула какао. Дом Деяна был отличный, тут Раф не мог спорить. Все классно, каждая полочка поднималась, спускалась, даже наклоняться не надо. Дом реагировал на любые команды. Супер! Но Раф выспался, провел здесь уже полдня и готов был от безделья даже пойти что-нибудь приготовить. В венах бурлила кровь. После раны и регенерации сила оборота чувствовалась во всем теле. Это могло остаться до ночи и уйти только когда исчезнут все последствия ранения. Но сегодня Рафу не очень повезло. Вечером ожидался малый мерик. То есть сил стало не просто вдвойне больше, а втройне. Оборотень уже чувствовал, как от силы вибрирует его тело. Он знал хороший способ с удовольствием убрать это, но выходить на улицу, идти в бар, чтобы подцепить девчонку, сейчас опасался. Он все-таки не хотел умирать, а босс мог найти даже в такой спокойной земле, как Руми. Чего Деян вообще сюда подался? Эта земь была для пенсионеров, для стариков с артритом, которым прописали плавание и прогулки. Более тихой земли в объединении не существовало. Здесь ничего никогда не происходило. Люди просто жили. Ну, еще учились, потому что где-то в Руми были неплохие университеты. Но, видимо, эти университеты, где есть прекрасные студентки, стояли на противоположном от дома Деяна краю земли. Потому что из окна Раф ни одной девушки не видел, а дом невдалеке, кажется, был нежилой. Раф пошел на кухню и открыл холодильник. Он тупо смотрел на продукты и понимал, что готовкой не уберет и части сил. Слишком много энергии. Куда ее девать? Раф выглянул из кухни, прислушиваясь. Минут 20 назад Деян, после того, как объяснил Кире, как пользоваться часами, растворился в доме. А вот куда ушла паромщица? Кажется, во двор. Кира, в общем, осталась одна. Наверное, в своей машине. «В машине даже лучше», — пробормотал Раф и пошел на выход. Паромщица нашлась на водительском сиденье. Она увлеченно щелкала по часам и что-то говорила, видимо, своему Искину. Раф обошел малышку и постучал со стороны пассажирского сиденья. Дверь перед ним открылась, и Кира махнула рукой. «Ты решила спрятаться от всех в машине?» — спросил Раф, садясь как можно ближе к паромщице и пробегая по ней взглядом. Фигура у Киры была крепкая, и руки сильные, но что еще приятнее, Кира любила тонкие майки поверх топика и не носила лифчик. Раф такое очень одобрял. «Разбираюсь с часами, мы тут с малышкой кое-что проверяем». «И что, есть контакт?» — спросил Раф, думая, как подступиться к Кире. Он знал, что паромщица из непроблемных девчонок. Не будет звонить и писать, если до этого сама решила отдохнуть с парнем. Но вот как бы ей намекнуть, что Раф тоже не из проблемных, а сегодня полный мерик? Время развлекаться. Кира неожиданно повернулась к нему и насмешливо подняла брови. «Ты что-то ерзаешь? Какие-то проблемы?» — поинтересовалась она. «Судя по выработке гормонов, — заговорил Искин, — мужчина в нашей машине ищет партнера для спаривания. В приоритете само спаривание или продолжение рода понять очень сложно. Мои датчики ничего не говорят. Это можно установить только при устном опросе. Мне начать?» Раф опешил и понял, что, кажется, ему уже и не надо ничего. Вот сразу как отрезало. «Раф», — начала Кира, и он поспешил объяснить. «Сегодня полный малый мерик, и у всех оборотней бушуют гормоны». Он чуть наклонился к приборной панели, то есть к малышке. «Это вообще не относится к продолжению рода». Кира фыркнула, а Искин многозначительно промолчал. «Какое облегчение! А я уж думала...» — сказала паромщица. «Если ты хочешь», — тут же предложил Раф и придвинулся вплотную. «Главное — начать, а там слова Искина, глядишь, и забудутся, если он, конечно, не будет комментировать в процессе. Чёрт!» Кресла как раз позволяли сесть очень близко, между ними не было рычагов, как в старых моделях Шеви. И Кира с Рафом теперь соприкоснулись бёдрами. Паромщица оценивающе посмотрела на Рафа, а он поднял руку и ласково провёл по шее паромщицы. Кожа у неё была нежная, а вот запаха, к сожалению, Раф не чувствовал. Но, возможно, если наклониться ближе... «Я сейчас собираюсь к Вете», — сказала Кира, когда Раф уже почти дотронулся носом до её кожи. «Ей что-нибудь передать?» «Поцелуй», — сморозил он, точнее, просто озвучил то, о чём сейчас подумал. Кира расхохоталась. Пришлось убрать руку и выпрямиться. «Она меня загрызёт за такие передачки». И потом почти без перехода спросила. «Ты мне лучше скажи, Раф, может ли твой босс подстеречь меня по дороге или послать кого-то домой к Вете?» «Не знаю», — Раф откинулся на сиденье. «У него есть свои люди в Веже, но в сам дом к Вете вряд ли они заберутся». «Ясно. И ещё, как у вас проходят балы? Деян ничего толком не рассказал». «Потому что он на них не был», — проворчал Раф. «Ну как так? Почему он сидит с девушкой и просто говорит про какой-то бал, когда скоро выйдет Мерик?» «Туда пускают по приглашениям очень узкий круг лиц. Портальщиков не пускают». «Из-за чего?» «Могут заразить болезнями, облучить, если недавно были в портале», — пожал плечами Раф. «Ну и потому что на балы приглашают оборотней и некоторых людей из элиты». «А ты бывал на них?» «Однажды», — кивнул Раф. «Разносил там выпивку. Они больные, эти типа аристократы, нанимают прислугу для балов. Им не нравится, когда всех обслуживает система дома, и гости должны сами подходить за напитками. Если кто побогаче и у них есть домашний дух, то все бокалы просто летают по залу и появляются из ниоткуда. Короче, сплошная пыль в глаза». «Но что-то хорошее в ваших балах есть?» «Платье с декольте», — заявил Раф. «А ещё там есть капризные богатые дамочки, которым нужны приключения». Раф задумчиво умолк. «Деян не говорил, на сколько человек у него приглашение?» — уточнил он. Кира хмыкнула и выпроводила его из машины. А Раф целеустремлённо пошёл к Деяну. Он тоже готов поболтать с журналистами. Вета всё-таки встала с постели, несмотря на то, что все уговаривали ещё полежать. Во-первых, приедет Кира, а во-вторых, надоело уже. Раны затянулись, синяки пожелтели. Ей по-прежнему было неприятно высоко поднимать руки, зажившие царапины тянули. Но силы бурлили, даже несмотря на отвратительное настроение. Виной ли тому был малый мерик или просто особенности регенерации, она не поняла. Но чувствовала, что ей надо пройтись хотя бы по дому, взбодриться и перестать хандрить. Ей удалось даже избежать родных. Всё-таки большой дом — это иногда очень хорошо. Да и все собирали сестрёнку на прогулку с дедушкой. Но когда у ворот приземлился флайер, конечно, высыпали все. Только папы не было, потому что он ушёл навстречу. Стоило Кире выйти из такси, как мама приветливо помахала рукой. Брат уже разболтал, что к ним едут гости. А с учётом того, что у Веты, кроме Ланы, подруг особо не было, всем хотелось посмотреть на Киру. Это если не брать в расчёт болтливость Тима и того, что все наверняка знали, их гостья — паромщица. «Заходи», — приветливо сказал братец. «У нас есть пирожки, какао, плед и ещё масса всего». «Хорошо», — слегка ошарашенно улыбнулась Кира. «И ещё у нас есть 60 килограммов грусти», — печально сообщил дедушка, покосившись на Вету. «И мы не знаем, что с ней делать». «Ну, дедушка», — вяло проговорила Вета и обратилась к Кире. «В общем, заходи». Когда Кира села на диван, ей вручили всё, как обещали, кроме пледа. Теперь паромщица гордо держала в одной руке пирожок, а в другой — какао. И всё это в осаде очень любопытной семьи Веты. Даже сестра с дедушкой остались, хотя уже надели куртки. «Ты правда паромщица?» — в Все-таки не выдержал брат. Сейчас в нем невозможно было заподозрить серьезного разработчика. Глаза горят, светлые волосы чуть ли не дыбом. Ветит, даже стало немного стыдно. «Да, но о пластинах в основании черепа говорить не хочу. А если скажу, мне придется тебя убить», — заявила Кира с улыбкой. «Ты поосторожней, милая. Среди оборотней такие угрозы воспринимаются всерьез», — заметила бабушка со смешком. «Буду иметь в виду. Я вообще приехала, чтобы Вета помогла мне кое с чем», — сказала Кира. «А с чем именно?» — спросила Вета, думая, что с ней просто хотели поговорить о Бали. «Если ты хочешь переоборудовать машину паромщика под наш мир, тебе Вета не поможет», — заявил Тим. «Тут нужен кто-то посерьезнее». Вета закатила глаза. «Тим, если ты сейчас начнешь рекламировать свою компанию и себя, я тебя укушу», — пообещала ему Вета. «А как еще замечательная Кира узнает, что здесь сидит лучший выпускник Вижийского университета технологий, ведущий разработчик крупной компании и просто сногсшибательный наладчик высокотехнологичного оборудования, если я об этом не расскажу?» — поинтересовался брат у Веты, обезоруживающе улыбаясь. На это Вета клацнула зубами, а Тим сделал вид, что ему очень страшно. «А разбирается ли сногсшибательный наладчик в платьях для балов?» — поинтересовалась Кира. «Мне бы очень тогда пригодились твои советы». Здесь уже подключилась мама. Тима быстро нейтрализовали, тут помогли дедушка и сестра. А мама и бабушка утащили Киру наверх. Вете ничего не оставалось, как плестись следом. Хотя, казалось бы, вообще-то приехали к ней. Пока мама листала что-то на планшете, спрашивала о том о сём, Вета не лезла. Но потом мама мимоходом уточнила, во что будет одет спутник Киры. Паромщица призналась, что не знает, но сказала, что волосы у него рыжие. «Ты идешь куда-то с Деяном?» — удивилась Вета. «Да, это его идея. Ему там надо с кем-то встретиться». Вета фыркнула. «Конечно. Как показать паромщицу, похвастаться, так он первый идет на какой-то вечер. А как взять куда-нибудь свою девушку, так твердое нет». Захотелось даже написать Лане, но потом Вета передумала. Не ее это в целом дело. «Мы можем, конечно, помочь купить тебе платье», — сказала мама. «Но оно будет обычное. А тебе хорошо бы подчеркнуть кое-что в образе. У меня есть одно, которое я надевала лишь раз. Ты, конечно, выше, но плюс того платья в том, что оно очень длинное. Я под него надевала туфли на очень высоком каблуке». «Вот, кроме платья, еще нужна обувь», — заметила бабушка. «Не знаю, успеем ли мы ее купить до вечера». «А еще макияж», — проговорила Вета. «Но если ты не против, я сама могу накрасить». «Удачно я к вам заехала», — сказала Кира. «Вета, а можно еще тебя на минутку?» Кира спокойно вывела ее в коридор и вынула из внутреннего кармана куртки клавиатуру. А потом, коротко, в два предложения, сказала, что они идут на бал ради журналистов. «Деян считает это лучший вариант. Лучше, чем говорить твоим родителям об Алисии и наших приключениях». «О, моим точно не нужно», — прошептала Вета. «Иначе они начнут действовать. Перевернут все вверх дном. Еще меня запрут дома ради безопасности. Нет, тут я с этой сволочью согласна». «Опять сволочью?» — переспросила Кира. «Да», — упрямо сказала Вета. «Деян сволочь. Он очень плохо поступал с моей подругой. Я вообще удивлена, что он идет на бал. Обычно он их игнорировал, еще и мою подругу не пускал». «Насколько я поняла, его на балах не ждут. И сейчас он туда идет только потому, что его пригласила сестра». «У него есть сестра?» — удивилась Вета и почувствовала, что уже ничего не хочет знать, а хочет просто отвлечься от того, что было в последние дни. «Хотя это все не важно. Давай просто постараемся развлечься. Нарядим тебя». «А тебя, может быть, тоже накрасим? А то даже непривычно, что ты без красной помады», — сказала Кира. «Да, и меня накрасим», — постаралась взбодриться Вета. Но вышло не очень. Она сама почувствовала, как уголки губ опустились вниз. «Все наладится», — постаралась утешить ее Кира, чуть приобняв. «И скажи мне, твой брат правда может переоборудовать машину?» «Наверное. Тим правда в технике хорош», — со вздохом кивнула Вета. «Ветик!» — позвала из комнаты бабушка, а Вета скривилась. «Что вы там шушукаетесь? Приходите, посмотрите, какие туфли я подобрала». «Ветик?» — шепотом переспросила Кира. «Да, но ты меня так не называй. Меня это ужасно бесит. Можно только бабушке». «Да ладно, вполне хорошее обращение», — успокоила ее Кира и вдруг усмехнулась. «Ты представь, как ласкательно звали бы Деяна. Деня? Деник?» Вета прыснула. «Таким именем только доводить. Надо, кстати, запомнить. — подмигнула ей Кира, и они вернулись в комнату.